Только, наверное, через месяц дружки Ромки мне сказали, что с ним случилось. А молоток? Я этого молотка в глаза не видел до тех пор, пока как-то утром после пьянки не стал искать куда-то запропастившийся башмак. Заглянул под кровать, гляжу, башмак там валяется, а рядом какой-то молоток лежит. Я подумал, что вечером с пьяну где-то его прихватил. Вытащил молоток из-под кровати и бросил в ящик, где у меня весь мой инструмент хранится. И больше я его в руки не брал. А теперь подумайте, Чихош, что получается, если вас послушать? Григола пришел к вам на Вронью, прихватив с собой молоток и мешок. Мешок у меня был, внес поправку допрашиваемый. Даже два. Правильно, гражданин Чихош, я не успел вам сообщить, что мы у вас обнаружили точно такой мешок, как тот, в котором был найден труп Григолы. Я в этих мешках всякое барахло держал, пояснил Чихош. Уточняю, Григола пришел к вам только с молотком. Разделся, аккуратненько повесил свои вещицы в шкаф, башмаки, начистив до блеска, поставил по стойке смирно, потом взял молоток, стукнул им себя по голове и влез в мешок. Заранее заказал транспорт и дал указание доставить мешок со своим трупом на танку и там бросить вислу. А может, приказал отправить этот мешок по почте с заказной бандеролью? Начальник смеется. Я же говорил, что вы мне все равно не поверите. Если вы, Чихош, решили рассказать здесь сказочку, то следовало бы придумать более правдоподобную. Я вам рекомендую говорить правду. У меня нет намерения пугать вас вышкой, да и не я буду выносить вам приговор, но хочу предупредить, не наживайте себе дополнительных неприятностей. Вам не следует забывать о вашем уголовном послужном списке. Из тюрьмы Чихош рано или поздно выходит. Из петли тоже вынимают, но это, как вы понимаете, далеко не одно и то же. Пан капитан, я сказал самую, что ни на есть, чистую правду, что это мой мешок, не отпираюсь. Только не я в него Ромку запихал. Впутал меня кто-то. Падло какое-то. Если бы я знал, как все это было, неужто не сбыл бы его одежду? Да я бы все в мусорный ящик бросил. А этот молоток, на кой он мне? У меня в ящике есть два точно таких и один побольше. Отослав Адама Чихоша в камеру, капитан задумался над его показаниями. Из всего, что сказал Чихош, только его последний аргумент звучал убедительно. Действительно, крайне легкомысленно разгуливать в одежде своей жертвы и держать у себя обувь, надеть которую он не мог. Однако капитан знал множество примеров, когда старые опытные уголовники засыпались на таких вот мелочах. Капитан Мельчарик был убежден в виновности Адама Чихоша. Еще один-два допроса, затем оформление огромного следственного материала и делу конец. Остальное уже забота прокурора. При обыске у Чихоша была сделана еще одна удивительная находка. Кто-то из милиционеров решил заглянуть на печь, а она в этом старом доме была двухметровой высоты. То, что он там увидел, лишило его дара речи. На глиняной, сильно потрескавшейся поверхности печи лежала граната. Не та обычная, которую солдаты всех армий мира носят у пояса или в вещевом мешке. Эта граната была пузатая, больше размером и с одной стороны заканчивалась маленьким стальным пропеллером. Гитлеровцы очень боялись этих гранат и называли их «тихой смертью». Сбрасывали их с самолетов, которые назывались кукурузниками. Бесшумно планируя на позиции немцев, кукурузники осыпали их десятками таких гранат-бомбочек. Разбросав их, самолетик запускал мотор и с треском удалялся за новой порцией «тихой смерти». Каким образом и зачем эта бомбочка оказалась на печке у Чихоша? Находка поразила и самого хозяина квартиры. Он понятия не имел, что жил в таком опасном соседстве. На печь никогда не заглядывал. Да и зачем бы? Капитан Мельчарик в данном случае склонен был верить Чихошу. Находиться в помещении, где в любую минуту может произойти взрыв, не слишком большое удовольствие. В управлении рассказывали, что точно такая граната взорвалась недавно, причем двое были ранены. И все-таки каким образом в частной квартире на печке оказалась авиабомба? Не могла же она там лежать с окончания войны?

Но если принять вашу версию, то останется неразрешенным ключевой вопрос всего дела. О чем вы говорите? О странной оговорке в завещании Владимира Ярецкого. А суть всей загадки кроется именно в ней. Но эти два дела не имеют ничего общего. Вы, меценат, ошибаетесь. Следствие по делу Адама Чихоша ведет капитан Мельчарик. Да, точнее сказать, вел. Следствие уже закончено, и материал должен быть передан прокурору. Все выяснено. Надеюсь, капитан не откажется поговорить со мной и позволит ознакомиться с материалами следствия. Мне это очень нужно. Ничего нового вы там не обнаружите, кроме того, о чем я уже вам рассказал. Но, безусловно, капитан Мельчарик не будет возражать против этого. Вы ведь с ним хорошо знакомы. Объясните мне, почему вы так интересуетесь этим делом? Не хочу, чтобы повесили невинного. Я намерен выступить защитником на процессе Чихоша. Капитан Мельчарик был чрезвычайно удивлен, когда известный адвокат обратился к нему с просьбой позволить ознакомиться с материалами дела, а также попросил передать на подпись Адаму Чихошу доверенность, согласно которой тот предоставлял Мечиславу Рушинскому полномочия на ведение его дела. Адвокат Рушинский внимательно изучил дело Чихоша и, возвращая к капитану, заметил: «Ну что ж, вы неплохо поработали, факты хорошо подогнаны к вашей версии. Прокурору теперь не останется ничего иного, как написать обвинительное заключение. И все же следствие в целом имеет одну слабую сторону. Вы, меценат, верите в невиновность Адама Чихоша?» — удивился Мельчарик. «Готов голову дать на отсечение, что не он убил Брегулу», — очень серьезно ответил адвокат. «Не советовал бы этого делать, слишком большой риск», — рассмеялся капитан. «Дело не вызывает сомнений. Это уже даже не процесс, основанный на косвенных уликах, хотя подозреваемый не признал своей вины. Но я убежден, что еще до суда Чихош одумается и поймет, что только искренним признанием он может спасти себе жизнь. Ваша версия рухнет, как картонный домик. В вашем расследовании имеются существенные пробелы». «Какие?» Капитан был возмущен. Его профессиональная честь была задета. «Какие?» «Граната на печке. Вы не сможете объяснить, почему она там оказалась?» «Это не имеет никакого значения для дела. А я утверждаю, что все это дело, я имею в виду дело Чихоша, подобно детской игре головоломки, когда из многих кубиков нужно сложить цветную картинку. Граната в доме Чихоша — один из кубиков этой головоломки». «Какая там головоломка?» — капитан Мельчарик не придал значения словам адвоката. «Не вижу никакой головоломки. По-моему, все просто. Один преступник расправился с другим, чем-то насолившим ему. Такого рода сведение счетов в этой среде существует с незапамятных времен. Здесь и кроется главный просчет следствия. Построенная вами весьма правдоподобная и убедительная версия превратилась в шоры. Вы уже ничего иного не видите и не хотите видеть. Более того, боитесь увидеть». Капитан все же задумался над словами адвоката. Мечислав Рушинский — видная фигура среди юристов. Не дурак же он. Правда, люди стареют, и прославленные адвокаты тоже. «Да, я не вижу ничего иного», — сказал капитан. «Может быть, вы мне подскажете?» «Я не столько вижу, сколько интуитивно чувствую. В этом деле масса неясных моментов, и все они свидетельствуют в пользу подозреваемого. Я охотно выслушаю ваши замечания. Возьмем хотя бы костюм покойного, в котором щеголял Чихош. Он был уверен, что никто и никогда не уличит его в этом убийстве, поэтому не счел нужным избавиться от совсем еще нового костюма. Чихош — уголовник с большим стажем, ему хорошо известны методы следствия. Он прекрасно знал, что прежде всего необходимо уничтожить улики. Он мог бы на следующий день после убийства продать костюм на барахолке, а себе купить другой. Или обменять его. Чихоша погубила излишняя уверенность в себе. И не его одного. Хорошо, признаю ваши доводы. Тогда скажите, что сталось с бельем убитого?»

Но кому могло прийти в голову, что кто-то таким изощренным способом покушается на жизнь Чихоша? Просто невероятно. У меня и мысли не было подозревать вас или органы милиции в какой-либо тенденциозности, оговорился Рушинский. Для меня дело Романа Брегулы только часть головоломки. Я хочу ее разрешить, и поэтому возьмусь защищать Чихоша. Я твердо уверен, что эта бомба вскоре взорвалась бы. Адам Чихош и не подозревает, как ему повезло. Не сорвись его налет и не арестуйте вы его, ему бы наверняка не сдобровать. Вы, меценат, усложняете простое дело. Отнюдь. Я уверен, что за кулисами этого дела скрывается дьявольски коварный, ни перед чем не останавливающийся некто. Здесь нет ничего случайного. Все происходит по детально разработанному плану. Брегула кому-то по причинам, которых мы сейчас можем только догадываться, стал неугоден и должен был исчезнуть. Прежде чем труп Брегулы оказался в мешке, его раздели догола, и это было сделано с определенной целью — дать вам позднее улики против Чихоша как убийцы своего приятеля. Этот некто хорошо знал Чихоша, был уверен, что он польстится на костюм, оставленный в шкафу. Чтобы не дать милиции никаких поводов для сомнений и вынудить ее побыстрее закрыть дело, Чихош должен был погибнуть от взрыва гранаты. Что ж, такие взрывы все еще не редки. И вряд ли кого удивило бы еще одно такое происшествие. А конверт за подкладкой пиджака, который позволил вам опознать костюм Брегулы, смею утверждать, был туда вложен неспроста. Граната обязательно взорвалась бы. Костюм Брегулы на трупе Чихоша должен был убедить вас, что погиб убийца человека в мешке. Я слышал, недавно произошел такой взрыв. Взорвалась авиационная бомба. Не помню только, где это случилось, сказал капитан Мельчарик. И все же я не верю в вашу концепцию. Она слишком фантастична. Я же вам говорю, это головоломка. Головоломка не для благовоспитанных детей, а для взрослых. Я уже вижу многие элементы кубики этой головоломки и надеюсь, что мне удастся, в конце концов, сложить всю картину преступления. И тогда вы будете знать настоящего убийцу Романа Брегулы. А может быть, не только его. Еще один кубик в головоломке. После разговора с капитаном Мельчариком адвокат Рушинский направился к себе в контору. Пришел он туда за полчаса до начала приема. Газеты просматривать не стал, а вынув из стола бумагу, принялся писать. И списав листок, он тут же перечеркнул написанное, потом снова что-то долго писал. И все порвав, выбросил в корзинку. Наконец сел за машинку. Кончив печатать, он вызвал курьера. «Пан Францишек, помните, недавно на очке мы с вами осматривали труп мужчины?» «Конечно, помню. Такое сразу не забудешь. Это был тот самый клиент, который приходил к вам, чтобы передать на хранение свое завещание. Потом он разбился, упал с моста Понятовского. Хотя это не совпадает по времени, ведь этот Ярецкий убился в мае. Милиция мне тоже не поверила». «А вы не ошиблись?» «Я уже и сам не знаю, что думать. У того на очке такой же нос, такие же залысины, и одного зуба не было, тоже сверху. Все так, как у того клиента, у Ярецкого». «Вас вызывали в милицию для составления протокола?» «Нет». «Мне хотелось бы, пан Францишек, чтобы вы подписали заявление, которое я приготовил». Сказав это, адвокат протянул курьеру напечатанный текст. «Заявление. Я, ниже подписавшийся Францишек Медушевский, утверждаю, что в убитом, труп которого мне показали в прозекторской наочке в присутствии адвоката Мечислава Рушинского и майора Лешика Калиновича, я опознал человека, который приходил в нотариальную контору, где я работаю, и передал на хранение свое завещание. Этот человек, насколько я помню, назвал себя Владимиром Ярецким. Варшава, 16 октября 1970 года. Францишек Медушевский. По определенным соображениям, сказал адвокат, я хочу иметь такое заявление в своих документах, чтобы над нами потом не смеялась милиция. Не раздумывая, Францишек Медушевский подписал документ. Мечислав Рушинский продолжал размышлять о деле Ерецкого, о романе Бригуле и об арестованном по обвинению в его убийстве Адаме Чихоше. Преданный служака Францишек уже несколько раз заглядывал в бокс к адвокату, но все не решался побеспокоить его. Приятели Метыка, которые обычно перед началом приема посетителей забегали, чтобы поздороваться и обменяться новостями, в тот день тоже не входили к нему. Они хорошо знали, если он сидит, уставясь невидящим взором в одну точку на противоположной стене, то его не стоит тревожить. Спустя час курьер, наконец, решился. «Пан меценат, там пани ждет уже более получаса». «Какая пани?» — очнулся будто ото сна адвокат. «Клиентка, жена того, который с моста бросился». «Ерецкая?» «Она самая. Пришла в самом начале пятого, но я объяснил ей, что нужно обождать, так как вы очень заняты». «Проси». Барбара Ерецкая заняла место напротив адвоката. «Признаюсь вам, — начал Рушинский, — я только что размышлял о всей этой удивительной истории с завещанием вашего мужа и о вас». «Значит, существует телепатия». Слабая улыбка тронула ее губы. «Вот я перед вами, и мне очень нужна ваша помощь». «Моя?» — удивился адвокат. «Насколько мне известно, коллега Арисевич успешно ведет ваши дела, и не только связанные с исполнением завещания, но и некоторые другие. Пусть он и далее, меценат Арисевич, как я узнала, уехал по меньшей мере на 2 недели. Так что же случилось у вас? Не появился ли новый Ковальский с претензиями на наследство?» «Нет, не появился и, надеюсь, не появится. Я пришла в связи с пожаром в моей мастерской. Вы, вероятно, уже слышали об этом или читали в газетах». «Первый раз слышу», — честно признался Рушинский. «Видимо, маленькое сообщение о пожаре ускользнуло от вашего внимания. Впрочем, это не имеет значения. Итак, в моей мастерской был пожар. К счастью, ничего страшного не случилось. Никто из работников мастерской серьезно не пострадал. Но вот бухгалтерские книги, копии счетов, заявок, договоры, свидетельства на право заниматься ремеслом, в общем, вся документация сгорела. Остались лишь обгоревшие клочки. В создавшейся ситуации мне не осталось ничего другого, как обратиться за помощью к юристу. Я попыталась кое-что сделать сама, но без особого успеха. Нахождение по учреждениям, на ожидание приема уходит масса времени. А я не могу оставлять без присмотра работу в мастерской». «Вы правы», — согласился адвокат. «Дело не очень сложное, но конетельное. Значительную часть документов можно будет получить в учреждениях, где имеются копии. Но некоторые документы можно восстановить только через суд. Я абсолютно уверен, что вы, меценат, со всем этим прекрасно справитесь». «У вас есть какой-либо официальный документ, подтверждающий факт пожара в мастерской?» «Да, у меня есть копия милицейского протокола». «Как же все-таки случилось, что документация сгорела? Вспыхнул бензин или лак? Почему не спасли документы?» «Все документы хранились в полном порядке в шкафу, но взрывом весь шкаф разнесло в щепки, ведь бомба находилась как раз над ним». «Бомба?» «Не разорвавшаяся бомба, которая лежала на чердаке еще с войны». «Может быть, авиационная?» «Вот именно. Саперы нашли там еще 4 такие же игрушки. К счастью, они не взорвались, иначе бы ничего не осталось и от всего здания. Вы все же слышали об этом происшествии?» «Уверяю вас, нет. Откуда же вы знаете, что это была авиабомба? Так называли эту бомбочку приехавшие к нам саперы». «Вы тогда были в мастерской?» «Да. Знаете, могло случиться и так, что я уже никогда не сидела бы здесь у вас. Всего за несколько минут до взрыва я вышла в соседнее помещение, и это спасло мне жизнь. Бомба взорвалась как раз над конторкой. Ничего не осталось не только от шкафа, но и от моего письменного стола и кресла. Даже пишущая машинка не устояла перед силой взрыва. Когда я ее извлекла из-под обломков, это был уже только железный лом. В общем, неплохо бабахнуло. Любопытно, буркнул себе под нос адвокат. Разрушила перегородку, отделявшую конторку от соседнего производственного помещения. В момент взрыва я разговаривала с учеником, работавшим на станке, который стоял почти рядом у стены. Меня и ученика отбросило, я отделалась раной на ноге, ссадинами и ушибами, а парнишка — шишкой и, главным образом, испугом. Можно сказать, чудом спаслась. Что же говорят специалисты? Да ничего, приехали, посмотрели и очень удивились, как эта авиабомба посмела взорваться без их на то позволения. Начальник саперов, какой-то поручик, сказал что-то невразумительное о том, что, должно быть, на чердаке по каким-то причинам резко поднялась температура, и поэтому произошел взрыв. Чушь какая-то, ведь тогда еще даже не топили печей. В конторке у меня было довольно прохладно, и я включал рефлектор, но он давал мало тепла. И уж, конечно, тепло от него не могло дойти до чердака. Не желая честно признаться, что ничего не понимает, этот офицер наговорил бог весть чего. Но факт остается фактом. Бомба взорвалась, и из-за нее у меня масса всяких хлопот. Не хотелось бы, чтобы финансовые органы увеличили налог только на том основании, что я не могу им представить ни книг, ни других кассовых документов. Это было бы несправедливо. Не думаю, чтобы такое могло случиться. В торговле и в нашем деле бытует поговорка: «Не знаешь, что делать, бери коробок спичек, огонь все спишет». Так делалось и делается. Поэтому финансовые органы чрезвычайно настороженно относятся к такого рода бедствиям и, безусловно, нередко бывают правы. Имеется протокол милиции, в нем засвидетельствовано, что пожар не подстроен, а возник в результате взрыва бомбы. А это в корне меняет дело. Кроме того, в финансовом отделе прекрасно осведомлены о положении дел на предприятиях. Они знают, какая мастерская солидная, а какая только ищет оказии выкинуть фокус. Поверит ли вашим объяснениям и доводам, в решающей степени будет зависеть от мнения финансовых органов о вашей мастерской. За все годы существования предприятия у Володыка никогда не возникало никаких осложнений по налоговым вопросам. Но меня-то они не знают, ибо внешними сношениями ведал муж. «Это я беру на себя», — с апломбом заявил адвокат. «У меня есть кое-какие связи в Варшаве. Буду вам очень признательна». Барбара Ярецкая сложила молитвенно руки и послала адвокату такой взгляд, что у Рушинского невольно мелькнула мысль. «Эта женщина не только знает силу своей красоты, но и умеет ей пользоваться, и могла бы сама с помощью таких вот взглядов быстро и успешно уладить все свои дела. Впрочем, хорошо, что она не делала этого, иначе с чего бы жили адвокаты, если бы красивые клиентки пускали в ход такое оружие?» Еще не менее получаса Рушинский и Ярецкий изучали уцелевшие клочки документов и обсуждали, какие следует предпринять юридические шаги, чтобы избавить предприятие от возможных неприятностей. Потом Барбара Ярецкая подписала доверенности, внесла в кассу конторы аванс на расходы по ведению дела и оплатила часть гонорара адвокату. Закончив деловые переговоры и провожая свою новую клиентку, адвокат не удержался и поделился с ней кое-какими мыслями. «В детстве я обожал всяческие головоломки. Например, составлять из разных кубиков картинки с изображением зверей или домика, речки и кораблика. Вы, вероятно, никогда не догадаетесь, зачем я говорю вам об этом. Я сегодня принесла вам такую головоломку. Не головоломку, а еще один кубик головоломки. Но пока этот кубик, кажется, ни к чему не подходит». «Вы имеете в виду пожар и уничтоженные документы?» «Не о документах речь, не в них дело. А дело в том, почему из пяти авиабомб взорвалась только одна, над вашей конторкой. Вот это и есть для меня еще один кубик». «Судьба. Я верю в нее. Видно, мне еще не суждено было погибнуть.